Короткий Аркольский мост привел Ленина на правый берег Сены. Ленин увидел хорошо знакомую городскую ратушу, отель де Виль, где 28 марта была провозглашена коммуна и откуда она руководила восставшим пролетариатом Парижа до того дня 24 мая, когда в 10 часов утра было принято решение немедленно эвакуировать штаб коммуны и перенести его в мэрию 11 округа за площадь Бастилии, после чего ратуша была подожжена ее комендантом. Впоследствии ее восстановили примерно в том же виде, какой она имела раньше. Ленин видел восстановленную ратушу, и он представлял себе, как горела старая ратуша коммуны, как валил дым из ее высоких крыш, как из лопавшихся окон вырывались снопы огня, выбрасывая вверх клочья обгоревших бумаг и папок с делами коммуны, устилая Гревскую площадь черным пеплом, и как в узких улицах грохотали интендантские повозки, нагруженные имуществом коммуны. Коммуна еще сопротивлялась, но уже не надеялась на победу. Коммуна догорала. Ленин вспомнил слова Энгельса. «Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным. Но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча? В революции всякий, кто, занимая решающую позицию, сдает ее, вместо того, чтобы заставить врага отважиться на приступ, всегда заслуживает того, чтобы к нему относились как к изменнику». Коммунары геройски боролись до последнего момента, они сдались без боя. Это явилось вдохновляющим примером того, как надо сражаться за освобождение трудящихся даже в крайне трудных и рискованных условиях. Ленин именно так и понимал уроки коммуны, когда писал: «Маркс умел ценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба масс, даже за безнадежное дело, необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к следующей борьбе». Продолжая думать о последних днях Парижской коммуны, Ленин повернул налево и проехал по правому берегу Сены до площади Шатле с высокой готической башней святого Якова, как бы третьей башней Нотр-Дам, отколовшейся от собора и перенесенной какой-то волшебной силой с острова Сите сюда, на перекресток Севастопольского бульвара и улицы Ривали, в сквер святого Якова, одинокой и непонятной, как выходец из другого мира. Здесь в дни коммуны тоже были выстроены баррикады, но не из случайных материалов, ящиков, бочек, магазинных прилавков, матрацев, опрокинутых дилижансов, а солидно, прочно выстроенные из парижского камня или кирпича лучшими каменщиками Бельвиля и Ботиньоля. Это были и впрямь маленькие уличные крепости, форты с очень толстыми стенами и узкими бойницами, откуда можно было спокойно вести прицельный огонь из ружей и артиллерийских орудий. Теперь от этих укреплений не осталось и следа, только чугунно-синие камни мостовых, мокрые от тумана, быть может и даже, наверное, те самые камни-брусчатки, из которых тогда строились баррикады, напоминали о сражении на площади в пространстве между двумя парижскими театрами. Театром Шатле, где во время кровавой недели судили коммунаров, и театром Сары Бернар. В Шатле гастролировал прославленный русский балет Дягилева, а у Сары Бернар каждый день играли нашумевшую пьесу Эдмона Ростана «Шантеклер». На крыше театра забыли погасить электрическую рекламу, и слово «Шантеклер» светилось в туманном парижском небе белортутным бледным сиянием. Шантеклером называлось главное действующее лицо пьесы Ростана — петух, возомнивший себя не только глашатаем нового дня, но повелителем солнца, которое каждый день появлялось, как только он пропоет. Однажды самонадеянный петух нарочно не пропел свое кукареку, желая показать собственную власть над солнцем. Но солнце все-таки появилось точно в назначенное время, вопреки Шантеклеру. Знаменитый петух был посрамлен. Действие пьесы Эдмона Ростана происходило на птичьем дворе, и действующими лицами были куры, гуси, утки и прочая домашняя птица. Налево умирающий лебедь, Сильфиды. Направо самовлюбленный петух Шантеклер и обольстительные курочки, а между ними мокрая брусчатка площади, где сравнительно не так давно лилась кровь коммунаров и визжала картечь митральез. В Париже русский сезон. Блистательные премьеры, цветы, бриллианты, рауты, банкеты платят сотни франков за кресло на Дягилевский спектакль. Анна Павлова, Шаляпин, Корсавина, Фокин. Афиши работы великого русского художника Валентина Серова. Воздушная стрекоза Сильфида, Анна Павлова на пуантах. Вся движение, вся грация, вся музыка. Тамара Корсавина, красавица жар-птица в огненном платье, в русских самоцветах и павлиньих перьях. По всему Парижу крупные надписи. В театре Шатле, большой сезон в Париже, русский балет. Барма и шапка Мономаха, из-под которой смотрят грозные глаза Федора Шаляпина. Ленин проезжает мимо театра Шатле, слегка косясь на старые дягилевские афиши, фотографии, электрические рекламы. А там, во глубине России, там вековая тишина. Тишина ли? Шутить изволите? Там, во глубине России, уже орудует не старый упырь победоносцев, а некто более страшный и современный, шталмейстер Столыпин с его отрубами и крестьянскими банками, при помощи которых из российских кулаков и мироедов с Божьей помощью будут печь российских фермеров, новых помещиков, лендлордов, опору трона, душителей революции, палачей пролетариата. Вот где настоящий, что ни на есть, подлинный русский сезон. Черт бы его побрал. А тем временем революционный Париж, центр мира, прекрасная Франция, свобода, равенство, братство быстро залечивает раны, нанесенные ей последней войной с Пруссией. Франция готовится к реваншу, что не мешает парижанам каждый вечер наполнять театр Сар-Бернар и хлопать чисто гальскому остроумию Эдмона Ростана, его хлестким стихам, бульварному шику рифмованных афоризмов, а главное — костюмам актрис, исполняющих роли курочек. Сначала Париж, а потом и весь мир охватил рот массового безумия. Новая мода Шантеклер, шляпки Шантеклер, крошечные, как куриная головка с пикантным гребешком, вроде шлемов, сделанных из золотистых фазаньих крылышек. Блузки Шантеклер, юбки Шантеклер, широкие в бедрах и очень узенькие в подоле, что делает походку женщин мелкой, обольстительно семенящей, вроде походки китаянки на миниатюрных изуродованных ножках-копытцах. Женщина-пленница, которая не может убежать от мужчины-собственника, а если и побежит, то это будет похоже на бег в мешках. Характер города снова изменился. Теперь вокруг Ленина уже не рабочие мансури, не студенты латинского квартала, а клерки, приказчики, мелкие чиновники, девушки-продавщицы, бегущие семенящей походкой в своих шляпках и юбках Шантеклер вниз по Ривали в знаменитые большие магазины «Лувр» или «Самаритен». Показались и загулявшие кутилы с лимонными лицами, монокль, цилиндр, черная бальная пелеринка на белой шелковой подкладке, полосатое кашне, заброшенное через плечо за спину. Пробегали мединетки с полосатыми картонками в руках. Проезжали высокие каретки автомобилей, фыркая и наполняя улицу синими облаками бензинового дыма. Направо и налево уходила в перспективу большая торговая улица Ривали с ее мануфактурными и ювелирными магазинами, за решетками которых блестели золотые, бриллиантовые и серебряные вещи, целые гирлянды низкопробных ручных часов, мещанские чайные сервизы. Аркады и лоджии, где вечно горят язычки газовых фонарей и дымятся жаровни, возле которых старухи в теплых платках, завязанных на спине, крючконосые, как ведьмы, в громадных тазах, охваченных паром, пекут обуглившиеся каштаны, с жарким шорохом шуруют их железными совками, а каштаны иногда вдруг вспыхивают синими огоньками и лопаются, наполняя воздух сытным ароматом печеной мякоти. Здесь все еще продолжали бежать почтальоны, на всю улицу насвистывая модные шансонетки. Среди этих шансонеток музыкальное ухо Ленина уловило знакомый мотив одной из песенок довольно популярного парижского шансонетчика Монтегюса, которого Владимир Ильич недавно слушал, кажется, в Бобино. Песенка называлась «Привет 17-му полку». Утренние почтальоны насвистывали. «Привет, привет тебе, привет, 17-й стрелковый, ты нам помог в борьбе, борьбе открытой и суровой». Песенка эта очень понравилась Ленину, и он стал ее громко, как бы соревнуясь с почтальонами, насвистывать по своей манере сквозь зубы. «Привет, восставший класс, теперь мы не пойдем в разброд. Ах, друзья, убивая нас, убили б вы свою свободу». Все-таки у трудящихся никогда не умирает дух свободы. Молодцы почтальоны! Для того, чтобы кратчайшим путем попасть в Национальную библиотеку, следовало наискось пересечь Центральный рынок. Надо было проехать мимо всех его павильонов, а затем по узким, невероятно запутанным переулкам выбраться на площадь Победы, откуда до библиотеки было уже рукой подать. Под шинами велосипеда хрустели капустные листья, свекольная и морковная ботва, усыпавшая грязную сырую мостовую узкой улицы, ведущей к рынку. Улица была черна, холодна и странно пустынна, хотя по всей ее длине у подъездов маленьких безымянных отельчиков виднелись неподвижные фигуры женщин. Это были утренние проститутки, промышлявшие в переулках вокруг центрального рынка. Их клиенты, мясники, шоферы грузовиков, ломовики, грузчики, фермеры, громадные свинно-красными лицами силачи в брезентовых фартуках, запачканных кровью животных, в синих комбинезонах, в фуфайках с короткими рукавами, обнажавшими страшные волосатые мускулистые руки с голубой татуировкой, усатые с трубками и кожаными кошельками через плечо, были заняты всю ночь тяжелой физической работой, а теперь, когда оптовая торговля кончилась и рынок опустел, они разбрелись по кофейным и бистро, чтобы съесть закопченный горшочек огненного лукового супа с натертым сыром, который тянулся за ложкой, как резиновые нитки, и пропустить стаканчик кальвадоса, а потом сбегать к женщине и провести несколько минут в тесном, как каюта, номере отельчика, достойно завершив свою трудовую ночь быстрым соединением с толстой или очень худой, злой, неряшливой, пожилой женщиной в кружевных панталонах и ажурных чулках с атласными подвязками. Когда Ленин проезжал мимо, продолжая насвистывать привет 17-му полку, женщины провожали его равнодушными взглядами, изредка переставляя ноги, как застоявшиеся старые лошади, в промокших старомодных шляпках со страусовыми перьями, в жиденьких буа или горжетках, с высокими бюстами, в широких юбках конца XIX века со шлейфами, которые они держали в руках. Мертвенные маски скуластых прачек Тулуз-Лотрека, вымазанных свинцовыми беливами, с красными ртами, ржавыми челками, делающими их лбы еще более низменными и старообразными, и вместе с тем все еще способными вызывать вожделение. Одна из них стояла в узких дверях под вывеской «Отель» и, повернувшись боком к улице, прятала в чулок деньги, в то время как ее клиент быстро удалялся, засунув руки в передние косые карманы зимней верблюжьей куртки, оставляя за собой, как пароход, едкую струю капораля. И вся эта сцена напоминала группу восковых фигур в музее Гревен. Кто они, эти, в общем-то, еще молодые женщины с наружностью молодящихся старух, с золотыми крестиками, висящими на их выбеленных шеях над выпирающими из декольте округлостями? Уж во всяком случае не аристократки и не буржуазки. Скорее всего, это несчастные дочери рабочих окраин, публичные женщины, порожденные эксплуататорским строем, продающие свое тело для того, чтобы не подохнуть с голоду. Рыночный товар, лишенный не только элементарных человеческих прав распоряжаться своим телом, но и как бы лишенный понятия о нравственности, о чести, даже о религии, если не считать золотых католических крестиков, скорее амулетов, чем символов христианства. Может быть, это дочери коммунаров, расстрелянных версальцами где-нибудь во дворе казармы Лобо, без всяких формальностей, прямо в упор из митральезы. А может быть, их приговорили в театре Шатле? Если бы коммуна победила, этих женщин здесь бы не было. Но коммуна была раздавлена. Кровь коммунаров так и осталась неотомщенной. Пока неотомщенной. Ведь историю нельзя повернуть вспять, и грядущая мировая социалистическая революция неизбежна. А для того, чтобы она поскорее наступила, надо изучать уроки прошлых революций, и в первую очередь уроки и ошибки Парижской коммуны. На этих ошибках будем учиться. Может быть, именно в этот день в голове Ленина рождались слова, которые потом появились в статье памяти коммуны. Как передовой боец за социальную революцию, коммуна снискала симпатии всюду, где страдает и борется пролетариат. Картина ее жизни и смерти, вид рабочего правительства, захватившего и державшего в своих руках в течение свыше 2 месяцев столицу мира, зрелище геройской борьбы пролетариата и его страдания после поражения, все это подняло дух миллионов рабочих, возбудило их надежды и привлекло их симпатии на сторону социализма. Была попытка создать государство нового типа. Если оно не было тогда создано, то лишь потому, что у французского пролетариата не было тогда самостоятельной рабочей партии. И вот страшный разгром первой в мире коммуны. Отцы расстреляны у стены Перлашес, у парапета Люксембургского сада, в казарме Лобо, а дочери на мокрой мостовой узкой сумрачной улице Монтергейль. Ленин тогда увлекался поэзией Виктора Гюго. Быть может, проезжая по этой страшной улице, он повторял стихи великого французского поэта. «Там ниже всех клоак, под улицами всеми, не видя света днем, людские дрогнут семьи, там и оконца нет. И только я вошел, вдруг все затрепетало, и девушка с лицом старухи прошептала, мне 18 лет, им золото твое, тебе нужда и голод. Ты как бездомный пес, что вечно терпит холод у запертых дверей. Им пурпур и шелка, тебе опять объедок. Им ласка женская, народу напоследок бесчестье дочерей. Гнусный мир, его нужно уничтожить, и чем скорее, тем лучше. Мы его разроем до основания». Ленин пересек по диагонали центральный рынок. Он уже проехал, учитывая все повороты и объезды, 5 км, расстояние для велосипедиста небольшое. Но в условиях езды по городу, среди встречного, попутного и поперечного движения, среди толпы пешеходов, поминутных остановок на перекрестках, работа утомительная. Ленин устал, разогрелся, вспотел, несмотря на холодную погоду. Он снял котелок и вытер платком голову, шею, подбородок. Его светлая золотистая голова как бы светилась в утренних сумерках рынка. Он надел котелок и с новой энергией нажал на педали. Надо было торопиться. Вокруг простирался мир Эмиля Золя. «Центральный рынок, — сказал где-то Золя, — является робким проблеском 20 века. Теперь 20 век уже наступил. Железные павильоны, железные рифленые крыши, подземная железная дорога, грузовые автомобили на сплошных литых резиновых шинах, штабеля, опустошенные за ночь тары, ящики из-под сыров и фруктов, винные бочонки, мешки, корзины, целый город тары, где надо пробиться в узких переулках между ящичными и корзиночными домами. Под ногами опилки, солома, куча мятой папиросной бумаги, циклопические колеса деревенских двуколок, першероны в островерхих хомутах, тысячи рыночных запахов, от которых кружилась голова. Впрочем, все это давным-давно описано, и лучше всего не полениться и перечесть чрево Парижа, а потом представить себе маленького велосипедиста 20 века на его легком велосипеде со свободной передачей, пересекающим рынок Золя. Ленин проехал по диагонали сквозь этот ни на что не похожий мир оптовой торговли продуктами питания, попавшими в цепкие руки капиталистов-перепродавцов, которые отсюда могли диктовать цены на предметы первой необходимости миллионам трудящихся, попавших в их железные сети, как муха попадает в сети паука. А ведь и в самом деле Париж напоминал железную сеть паука-крестовика, засевшего в самой его середине, как раз где на плане города обозначен центральный рынок. Туман поднялся. Над зданием центральной телефонной станции засветилось голубовато-серое небо, обещая немного туманный, но солнечный день поздней парижской осени. На круглой провинциально чистенькой площади Победы Ленин, чтобы несколько отдохнуть от напряженной езды по скользким мостовым центрального рынка, слез с велосипеда и пошел пешком, одной рукой ведя свою машину за седло. В круглой крышечке велосипедного звонка блеснуло серебряной звездой, выглянувшее над Парижем солнце, слабое, грустное. Ленин прошел мимо конного памятника Людовику XIV. Лошадь подняла передние ноги, поджала задние и всей своей тяжестью оперлась на могучий хвост, что делало монумент похожим на памятник Петру в Петербурге, с той лишь разницей, что конная статуя французского короля стояла на обыкновенном традиционном прямоугольном цоколе, в то время как его царственный брат, русский император, вместе со своим романтическим конем был утвержден на неотесанной финляндской скале естественной формы, что делало весь монумент неповторимым, единственным в мире. Коммуна постановила памятник Людовику XIV снять, но не успела осуществить свое решение, и король солнца продолжал величественно восседать на лошади в своем высоком, раздвоенном наверху крупнокурчавом парике с локонами до плеч, совершенно таком, как и у его придворного драматурга, великого Мольера, за два квартала отсюда, на задах французской комедии. Теперь до Национальной библиотеки было уже совсем недалеко. Разогнав велосипед, Ленин вскочил на него на ходу и энергично заработал ногами, желая наверстать упущенное время. И пока он не достиг улицы Ришелье, его осыпали громкие трели канареек, которыми на весь город славились консьержки этого района. Здесь уже попадались почтенные пожилые господа в хороших черных пальто с красными розетками почетного легиона в петлицах, а также бонны, одетые в траурные мантии, как вдовствующие императрицы, которые толкали перед собой наимоднейшие детские коляски на высоких рессорах. Иногда здесь проходил, звеня шпорами, воспитанник военной школы Сен-Сир в парадном кивере с трехцветным султаном. А на тесной и вечно темной улице Ришелье тянулись ряды элегантных букинистических магазинчиков с витринами, отсвечивающими тусклым золотом, марокеном и шагренью целых маленьких изящных старинных библиотек, коллекциями драгоценных марок, старинных ассигнаций и бесценных, раскрашенных от руки гравюр на дереве с изображениями первого главастого паровоза, первого воздушного шара Монгольфьера или же сцены свержения коммунарами Вандомской колонны.